но у них не получится выехать, пока мы не разгрузим все корабли и не загрузим их своими товарами. Да и торопиться надо не спеша, время пока терпит. Дальше под раздачу попал казачий атаман, которому тоже предстоит дальняя дорога. Когда я объяснил ему, для каких целей, на какой срок и сколько мне нужно казаков, глазки у него загорелись, как у кота, сидящего у тарелки со сметаной. Он, не задумываясь, предложил одними казаками не ограничиваться. Если обеспечить наемников оружием, которого после победы над шведами у нас скопилось немало, можно будет привлечь за те же деньги гораздо больше охочих людей. Я на это только плечами пожал и сказал, что мне пофиг, кто будет кошмарить соседей, главное, результат. В общем, отдал эту тему на откуп атаману, выделил ему приличную сумму денег и благополучно забыл об этом, пусть развлекается как хочет. Следующий вопрос, который пришлось решать в авральном режиме, это формирование команд на захваченные корабли. Вот тут у меня возникла проблема проблем, задача из серии труднорешаемых. Хоть мы и живем в краях, где знакомых с морем людей теоретически должно быть дофига и больше, а найти их оказалось очень сложно. Конечно, людей тут в принципе маловато, но и с теми, что тут живут, возникла проблема. Не особо рвался народ идти на службу к кому бы то ни было. Особенно это касалось тех, кто живет морскими промыслами. Они привыкли к воле, и им было откровенно пофиг на мои проблемы. Нет, какое-то количество людей найти удалось, но их было настолько мало, что это совершенно не решало проблему. Даже помощь английского купца, который выделил несколько десятков человек из своих команд, не особо поменяла сложившуюся ситуацию. В общем, о том, чтобы отправить в море все три захваченных корабля, речь не шла в принципе, на один набрали хорошо, если треть команды. Поэтому и пришлось два корабля на время, что называется, ставить на прикол. Сделали это мы, правда, с умом. Разместили их таким образом, чтобы они как бы прикрывали поселение с моря. Так мы устроили что-то вроде плавучих батарей. Теперь безнаказанно обстрелять наше поселение не получится при всем желании. Временное, конечно, решение, но хоть так, как бы там ни было, а один корабль с горем пополам людьми укомплектовали, пусть и не полностью. Конечно, уходить в плавание, имея не комплект экипажа, не самый умный поступок. Но даже при таком раскладе я и думать не хотел о том, чтобы пропустить навигацию этого года. Чем быстрее я начну действовать на море, тем будет лучше для всех. Противнику, наверное, тоже станет веселее, если ему начнет прилетать ответка. Но это не точно. Главное, что мы смогли хоть как-то подготовиться к плаванию, а дальше больше. Тем более, что нам неожиданно повезло с опытным шкипером, ну или с капитаном, не суть важно. У нас изначально было несколько человек, знакомых с морем, но здесь просто, как я уже говорил, повезло. Дело в том, что дед Вахтанг задружился с одним стариком из Калы, а тот, как выяснилось в их беседах, чуть не всю жизнь ходил в море и не только в прибрежных водах. Хаживал, как он выразился, и в Европе с Америками. Сам он в море не ходит уже довольно давно, слишком дряхлый для этого, а вот его сын, который чуть не с рождения жил с отцом на кораблях, согласился наняться на службу сразу, как увидел, на чем ему предстоит выйти в море. Как шепнул дед Вахтанг, эти двое одно время даже у голландских купцов ходили шкиперами, поэтому лучше кандидата на роль капитана не найти. Тем более, что сын сейчас остался без работы, напрочь поругавшись с руководством китобойной компании, которые по какой-то причине нарушили изначальные договоренности и уменьшили ему заработную плату. В общем, у нас теперь есть грамотный капитан со странным для России именем Борис Сидорович Григорьев, треть команды и серьезный, по местным меркам, воинский отряд на борту, состоявший из полусотни казаков, такого же количества солдат и моих ребят. Если еще посчитать деда Вахтанга с его людьми и Сосуна Давидовича с его охраной, получается даже с перебором. Но эти двое тоже решили идти в Европу на фрегате и слышать ничего не хотели о том, чтобы уйти в море с английским купцом. Отвечая на мой вопрос, откуда такое имя у нашего капитана, дед Вахтанг рассказал, что мать у того была гречанка, она умерла от родовой горячки, только и успев после родов дать сыну имя. Отец в память о жене не стал менять имя ребенку и практически с колыбели таскал сына за собой по морям и океанам. Можно себе представить, что за человек нам достался в качестве капитана. Но это ладно. Учитывая, что корабль и так был практически готов к плаванию, наведение порядка после боя я не считаю, как и пополнение припасов, относительно незначительное, Уже через неделю мы планировали отправиться в первое плавание. Понятно, что эту неделю я не сидел без дела, а пытался перелопатить уйму дел. Тут и планирование дальнейшего обустройства поселения и работа с мастерами. Особенно вымотали разговоры со староверами-советниками, которые намылились отправиться со мной в полном составе. А еще постановка задач остающимся здесь солдатам и казакам, формирование какого-то подобия поселкового совета, который будет руководить здесь в мое отсутствие. В общем, работы хватало, и умаялся я за это время не по-детски. Поэтому, когда мы наконец отправились в плавание, я выдохнул с облегчением. Да и что скрывать, радовался как ребенок, пребывая в предвкушении приключений. Как ни крути, а прочитанные когда-то книги о морских приключениях оставили свой неизгладимый след. И пусть сейчас у меня разум старика, авантюрная жилка все равно никуда не делась. Поэтому я пребывал в совершенно непонятном состоянии, посматривая на горизонт в надежде увидеть там сам не знаю что. Понятно, что с какой стороны не посмотри, а я сейчас сотворил самую что ни на есть настоящую глупость, отправившись в это путешествие и бросив на произвол судьбы все и вся. Но если подумать, я с момента как угодил в это время только то и делал, что решал нерешаемое и пахал как вол во время посевной. Вот я и радуюсь поворотику в своей жизни как дурачок конфете. Но продолжалось такое мое бесшабашное настроение недолго. Несколько дней плавания было даже приятным и в какой-то мере веселым. Все ведь было непривычно и интересно, да и погода баловала. А вот когда погода начала портиться, волна расти, а корабль стал подобен щепке, плывущей в бурном потоке, тогда и появились в голове здравые мысли и понимание, что море – это не мое. Пока погода была спокойной, я даже не задумывался ни о какой морской болезни или там о глубине моря, по которому мы плыли. А вот когда разыгрался шторм и волны превратились даже сложно слово подобрать во что и стали подниматься выше мачт, вот тогда я в полной мере выяснил, что такое морская болезнь, и прочувствовал весь ужас от своего бессилия перед стихией. Страшно находиться на воде во время шторма, а тут еще и мутит будто с дикого похмелья, когда перепил в одно лицо сразу за нескольких человек. Говоря проще, свалила меня морская болезнь с ног, как подрубленное дерево, и напугала стихия чуть не до мокрых штанов. Поэтому я тихонько шептал про себя, валяясь в капитанской каюте на пару с дедом Вахтангом, который мучился не меньше моего, что это первое и последнее мое плавание. Ну их нафиг такие путешествия, лучше уж скучать на суше, чем такое переживать. Думал уже, что все, не переживем шторм. Больше двух суток нас мотало и швыряло в разные стороны, но потом потихоньку начало стихать и еще через сутки все успокоилось. Море снова стало спокойным, ласковым и нежным. По крайней мере мне так показалось, когда я наконец выполз на палубу и вздохнул чистый, не загаженный всяким неприятным воздух. Самое, блин, ужасное, что капитан, пытаясь меня успокоить, обозвал это буйство стихии средненьким штормом, чем только утвердил меня в мысли, что мне это море и даром не надо. Жил как-то без него раньше и еще проживу как-нибудь. Из-за этой непогоды мы потерялись с другими кораблям, с которыми вместе уходили в плавание. Я сейчас говорю про суда английского купца, поэтому дальнейший путь мы проделали в одиночестве. И если изначально мы собирались идти в Лондон, то сейчас я передумал. В первую очередь мы пойдем в Амстердам. Все-таки нам нужно пополнить команду и навербовать моряков на другие два судна. Если с будущей морской пехотой, в роли которой хочу попробовать казаков, проблем не предвидится, то вот с моряками у меня беда. Поэтому я пока буду обходиться наемниками, которые, может, со временем станут вообще русскими. Во всяком случае я предложу желающим сменить подданство такие условия, что, думаю, даже выбирать придется, кого мы будем брать. Благо денег для этого у меня с избытком, а будет еще больше, уж для этого я точно сделаю все возможное. Такое решение я принял еще и потому, что я не хочу тащить к себе кучу англичан, нет у меня к ним доверия, потому что Амстердам меня удивил, поразил и, несмотря на все перипетии морского путешествия, заставил отчаянно завидовать голландцам. И да, поразил меня не сам город, а порт, вернее количество судов в этом порту. Вот уж реально морская держава, по-другому и не скажешь. Мне только и оставалось, что внимательно все рассматривать и мечтать, что когда-нибудь и у нас тоже все будет не хуже, а может и получше. Как выяснилось довольно быстро, стоило только сойти на берег и добраться до нашего казино, прибыли мы как нельзя вовремя. По словам управляющего, одного из родственников Сосуна Давидовича, которого я помню еще по Кавказу, наши заведения собираются прикрыть, и уже даже взятки не помогают. А все из-за того, что здесь армяне в отличие от России, где я им подобное не то чтобы запрещал, но и не приветствовал, развернулись во всю ширь и не стеснялись брать в залог все что угодно, если человек проигрывался и ему хотелось продолжить игру. Когда мы с Сосуном Давидовичем разобрались, из-за чего случился весь сыр-бор, я реально охренел и просто не знал, плакать или смеяться. Чтобы понять, почему на заведение окрысилось местное руководство не то что города, а целой страны, достаточно перечислить закладные на имущество граждан этой страны. Только в Амстердаме нам сейчас принадлежит без малого сотня домов, из них полтора десятка настоящих дворцов. Здесь же в залоге находится чуть больше 50 самых разных кораблей, некоторые из них даже с товаром. Если брать в целом по стране, то рисуется вообще совершенно безумная картина. В общем, надо срочно все это реализовывать и вывозить, а потом бежать отсюда впереди визга, пока нас тут скопом не прибили. А как ни крути, все к этому идет, и здесь уже не поможет даже запрет на игру в долг. Весело все, нечего и говорить. Боюсь, в других городах все точно так же. Соответственно, чтобы не остаться у разбитого корыта, нам сейчас придется очень активно шевелиться, а то ведь можно и опоздать. В целом, я, если честно, поначалу растерялся и просто не знал, за что хвататься. Дошло до того, что я, не глядя на свой возраст, стащил у деда Вахтанга бутылку бренди и нормально так пригубил. Помогло, хоть и вырубился я уже минут через 10. Зато когда пришел в себя, решение само нашлось. Да я просто понял, что нельзя объять необъятное. Прихватил с собой деда Вахтанга с Сосуном Давидовичем, и мы разбили наше новое имущество на десяток частей и поехали по Амстердаму искать юридические конторы и более-менее приличные торговые дома. Да, я решил, не мудрствуя лукаво, привлечь для решения этого вопроса местные кадры, и это было правильное решение. Пока что шла процедура закрытия казино, а как выяснилось, здесь ничего не делается быстро и просто так, на все нужно решение суда. Республика же, вот и получается, что все не то чтобы просто. Как бы там ни было, а нам хватило времени для того, чтобы перевести все заработанные в звонкую монету. Я, пользуясь случаем, вполне официально купил пяток кораблей получше и сразу два дворца, один в Амстердаме, второй в Антверпене. Просто не нашел в себе сил отказаться от подобного великолепия. И да, как только мы договорились с местными конторами о сотрудничестве, дед Вахтанг, наняв сразу сотню наемников, отправился в Вену распродать заработанные там и организовывать охрану банка, а Сосун Давидович, соответственно, с таким же количеством местных бойцов и с такой же задачей отбыл в Лондон. Попутно мы отправили на нанятом судне наших староверов с казачьим атаманом на родину. Им ведь тоже предстоит неслабо потрудиться. Атаману я еще и денег добавил, пусть нанимает побольше бойцов. Но прежде чем разъехаться, мы организовали что-то вроде совещания, где присутствовали я и мои ближайшие соратники, дед Вахтанг с Сосуном Давидовичем. На этом совещании мы решили, что в первую очередь нужно спасать свои активы именно в Лондоне и Вене, все-таки они на данный момент побогаче других городов будут. Конечно же, хотелось бы то же самое сделать и в Париже, не откладывая в долгий ящик, и я даже собирался сам туда отправиться, но меня убедили не делать этого. Во-первых, это сейчас достаточно опасно, в том плане, что я все-таки сын русского военачальника, который шел против Франции, а во-вторых, и в Амстердаме хватает работы. Поэтому я развил тут бурную деятельность. Сначала закрыл вопрос с моряками, наняв их с избытком. Понятно, что подобрать подходящих именно нам людей было не просто главным образом из-за моего возраста. Мало кто воспринимал всерьез слова какого-то мутного пацана, поэтому и пришлось снова договариваться с местными юристами, писать им список требований к будущим наемным работникам или даже переселенцам. Просто я решил сразу искать людей, готовых уже сейчас отправиться на край света в поисках лучшей жизни. И 5 кораблей, которые я купил для себя, в конечном итоге пойдут в плавание не на Кольский полуостров, а сразу в Калифорнию. Собственно, это поначалу я думал отправить только 5 кораблей. Когда я окончательно определился со списком людей, которые готовы переселиться, учитывая семьи нанятых моряков и объемом грузов, которые нужно везти вместе с этими переселенцами, количество кораблей утроилось. Правда, в этом конвое, если его так можно назвать, поплыли и несколько семей строителей, по большей части каменщиков, которые тот же кирпич умеют изготавливать самостоятельно. Сам удивился, когда такие спецы нашлись. То, как сработали местные юристы, мне очень понравилось. Конечно, стоило это немало, но зато они действительно отыскали или подобрали именно тех людей, которые мне нужны. При этом сделали это настолько быстро, что я в какой-то степени даже поразился их оборотистости. Нет, понятно, что портовый город, и моряков здесь как грязи, выбирая не хочу. Но фишка в том, что именно в Амстердаме людей завербовали не то чтобы и много, в лучшем случае примерно пятую часть. Основную же массу моряков составляли, как ни странно, выходцы из немецких княжеств. Поэтому я и говорю, что я был поражен скоростью работы этих юристов. Тем более, что они отыскали как гражданских, так и военных моряков, живущих войной. Поэтому и вопрос с командами на захваченные у шведов корабли решился как бы сам собой. Естественно, такой возможностью я не мог не воспользоваться и, как только мы закончили с наймом моряков, тут же напряг этих же юристов поисками других необходимых мне специалистов, готовых навсегда сменить место жительства. Притом список нужных людей я передал им очень внушительный, попросив особое внимание уделить всяким ученым, профессорам и изобретателям. В общем, как я когда-то и хотел, началась охота на грамотных специалистов и мастеров своего дела. Благо время для этого очень подходящее, и в финансировании этой затеи я совершенно не ограничен. Кстати сказать, в Лондоне мы очень вовремя занялись своими наработанными при помощи казино активами, которые и там тоже оказались очень значительными. Протяни мы месяц-другой, и могли бы правда остаться у разбитого корыта. Англия не Голландия, там решения принимаются на порядок быстрее. Поэтому я и говорю, что мы успели в последний момент, да и то примерно процентов 10 активов при закрытии властями казино у нас конфисковали в пользу государства, а точнее короны. Но это ладно, фиг бы с ними с этими активами, тем более что самое сладкое мы освоить успели. Хреново, что наших людей, работавших в этом казино, что называется, взяли за жабры и предъявили им кучу обвинений. В общем, там эти англичане столько назаявляли, притом бездоказательно, что иначе как казнью все закончиться в принципе не могло. Тем более, что они еще и волну в прессе подняли неслабую. Конечно, Сосун Давидович нанял грамотных юристов и поднял свою волну в прессе, проплатив газетчиков, благо до этого он не засветился с участием в открытии казино. Но при этом явно он проигрывал эту своеобразную войну и потихоньку готовился освобождать своих родственников силой. На случай, конечно, если не получится решить вопрос мирным путем. Что-то подобное происходило и в Австрии. Только там на казино в принципе не обращали внимания, хоть и работало оно ничуть не хуже, чем в других местах, а вот наш банк прессовали неслабо, притом пока в основном с помощью административного ресурса. Говоря проще, замучили нас всякими разными проверками и придирками. Несмотря на это, банк продолжал работать, пусть и не так, как мог бы. Наш подход, когда отношение к деньгам как к товару, который можно покупать и продавать, не слабо ставил в тупик конкурентов и потому бесил их до невозможности. Дед Вахтанг в письмах писал, что добром в Вене дело не кончится. Не раз и не два его нанятые голландцы обнаруживали слежку за заведением, вернее за работающими в нем людьми. Да и предложения поделиться информацией этим сотрудникам поступали постоянно. Самое поганое, что Ротшильды, которые гадят нам в Австрии, чувствуют себя там хозяевами и благодаря их взаимодействию с властями, которым они выделяют значительные кредиты, они чувствуют себя неприкосновенными. Вот и наглеют, как сами хотят. Естественно, дед Вахтанг наладил там охрану и подготовился отбивать вооруженное нападение, если оно последует, но, по его словам, это все полумеры. Не дадут нам там закрепиться, если мы не покажем зубы. Он ни много ни мало предлагал не ждать, пока нас начнут гнобить силой, а самим начать чистить этих самых Ротшильдов, притом не только в Вене, потому что это не поможет, но по всему континенту. Слишком уж сильно они закрепились в Европе и почувствовали себя хозяевами жизни. Тут надо объяснить, что банковская деятельность этой семьи – это только вершина айсберга. На самом деле это, по сути, военизированная еврейская организация, которая не гнушается решать вопросы любыми, даже самыми грязными методами. Соответственно, и противостоять им можно только симметричным подходом к делу. Проблема в том, что за ними сейчас не только собственные, по сути, бандитские группировки, но и властные структуры государств, в которых они окопались. Поэтому дед Вахтанг и предложил решать вопрос сразу кардинально, благо нанять в Европе серьезные воинские отряды, готовые выполнить грязную работу, труда не составит. Я с ним полностью согласен. Не зря же говорят, что паровозы надо давить, пока они чайники. Вот и будем сшибать на взлете уже сейчас, не дожидаясь, пока эти Ротшильды станут недосягаемы. Заодно и маленько песочка подсыпем в наполеоновскую машину, которая в числе других тоже пьет из этого источника. Ни для кого ведь в будущем не секрет, что эта семейка не стеснялась финансировать все стороны конфликтов, где бы они ни происходили, зарабатывая на этом серьезные деньги. Вот и попробуем слегка притормозить этот подход к делу. В общем, я без всяких сомнений дал деду Вахтангу добро на кардинальное решение банкирского вопроса, напомнив заодно, чтобы он наладил реализацию залогового имущества в Вене, добытого в казино, и вывоз оттуда заработанных денег. Частичный вывоз, конечно. Часть средств пусть остается на развитие банка. Свято место пусто не бывает, вот и надо будет попробовать занять нишу еврейских банкиров, если получится от них избавиться. Кстати сказать, как ни странно, а в той же Франции проблем с деятельностью казино и банков как и не было. То есть были, конечно, были, но немного другого плана. Банк никто не трогал, и наши люди работали на территории страны вполне комфортно, что говорит о пока недостаточной скоординированности Ротшильдов в плане банковской деятельности между разными странами. На это же намекает и ситуация в Англии, где на появление нового банка просто никто не обратил внимания. А вот с казино во Франции тамошние власти поступили, как по мне, очень грамотно. Они не стали полностью их запрещать. Вместо этого они дали указание перенести казино из Парижа в Марсель и увеличили налог на эту деятельность до неприличных размеров. Казино теперь должны отдавать государству половину прибыли. Жалко, конечно, кормить врагов, но если учесть, что деньги мы все равно зарабатываем с подданных этой страны, то и пофиг. А чтобы заработки не пострадали с увеличением налога, мы просто познакомим французов с рекламой. Поедут они и в Марсель проигрывать свои кровные, никуда не денутся. Но вот отладить быструю перепродажу заложенного имущества и вывоз из этой страны денег или приобретенных за них товаров стоит как можно быстрее. Это сейчас вроде все решилось полюбовно, как будет в дальнейшем, предугадать невозможно. Глава 4. Деда Вахтанга переиграли в Вене по всем статьям. Нет, нападение непонятных головорезов на банк нанятые наемники отбили с большими потерями для противника. А вот покушение на деда Вахтанга и нескольких сотрудников банка в полной мере отразить не смогли. Все эти нападения произошли одновременно, притом очень значительными силами, превышающими наши как минимум в два раза. Двоих сотрудников банка наемники смогли защитить, как и деда, но еще двоих не сберегли, да и остальные нападения без последствий не обошлись. Самое поганое, что дед Вахтанг был тяжело ранен, и в его возрасте шансов выжить у него практически не было. И еще меня сильно напрягло то, как были организованы эти нападения. Без точной информации о местонахождении наших людей и знания, что тот или иной человек вообще причастен к этому бизнесу, это было бы невозможно. Что говорить, если нападавшие точно знали, где живут наши люди, и дождались момента, чтобы застать их дома. В общем, противник у нас в Вене, судя по всему, очень серьезный и информированный, с путевой разведкой, ну или контрразведкой, не суть важно. Поэтому я, получив письмо, доставленное голубиной почтой, не стал делать совсем уж резких телодвижений. Конечно же, за деда Вахтанга я готов был сравнять с землей эту Вену вместе со всеми местными евреями, все-таки он уже стал мне по-настоящему родным. Но, как я уже сказал, ломиться в Вену, бросив все, сразу без подготовки я не стал. Это было бы глупо с моей стороны. Вместо этого, несмотря на то, что я сходил с ума от переживаний за деда Вахтанга, я занялся поиском дополнительных наемников и отправкой их мелкими группами в Вену. Притом с каждой группой в 3-5 человек я отправлял туда по одному пацану из моей гвардии, как они себя сами обозвали. Естественно, все эти люди были экипированы по полной программе, насколько это вообще было возможно в нынешних реалиях. Точно так же поступил я и с другими городами Европы, где окопалась эта еврейская семейка. Только туда своих ребят отправлять не стал, там и так есть кому встретить и грамотно распорядиться новыми бойцами. На все про все понадобился месяц, прежде чем я убедился, что сделал все возможное, чтобы получить нужный мне результат. Уже перед самым отъездом в Вену, я не мог туда не поехать лично, все-таки обидели близкого мне человека, я разослал нашим людям письма с конкретной датой, когда нужно начинать очистку этого мира от оборзевших банкиров. Несмотря на события в Вене, я и не подумал что-то менять в наших планах по противостоянию с Ротшильдами, вернее, по их уничтожению. Все-таки заслужила эта семейка своей участи как никто другой. Мало, наверное, найдется в истории подобных разжигателей войн. Вряд ли еще кто-то в этом мире принес человечеству столько горя, сколько эти банкиры. Нет, понятно, что они не одни такие, но и я пока только начинаю свою игру, может и с другими разберусь со временем, посмотрим, как пойдет. Из-за того, что в Европе сейчас вовсю полыхают наполеоновские войны, добираться до Австрии мне пришлось кружным и странным путем. Хоть и зарекался я ходить в море, а пришлось, просто некуда было деваться. Вот так и получилось, что по дороге я посетил Пруссию и Польшу, где оставил парочку староверов, чтобы они искали и переманивали разных полезных нам людей. Глядя на жизнь народа в Пруссии, где она была сейчас ну очень невеселой, я понял, что лучше места для вербовки грамотных переселенцев мне не найти. В Варшаве у нас есть казино, которое здесь процветает, и куча имений попали в залог, а там нам в плане набора переселенцев помешать никто не мог в принципе. Вот я и решил, что будет не лишним набрать здесь добровольцев из крестьян для переселения в Калифорнию. Тем более, что это всякие польские паны гонористые и проблемные, а обычные крестьяне пока вполне нормальные люди, не зараженные всякой националистической хренью, да и женщины у поляков красивые. Поэтому я решил разбавить будущее население княжества и такими подданными тоже. В Вену я со своим довольно внушительным сопровождением только чудом успел добраться к началу операции. Все-таки не рассчитал маленько со временем и, как не торопился, а прибыл в итоге всего за день до начала противостояния с местным представителем банкирской семьи. И да, я не оговорился, именно противостояние. Вникнув на месте в существующие расклады, я понял, что просто здесь не будет. Некоторые особняки, которые нам придется брать штурмом, напоминали небольшие крепости, а и было их во владении Ротшильдов, как выяснилось, немало. Но это ладно, главное, что дед Вахтанг назло всем врагам все-таки выжил. Правда, превратился в тень себя бывшего и выглядел сейчас очень плохо. Он из-за этого ранения стремительно постарел, как-то сгорбился, и в глазах у него поселилась грустинка. Сам не знаю, как не расплакался, увидев, в кого превратился дорогой мне человек, и в очередной раз подумал, что теперь-то уж точно не успокоюсь, пока не уничтожу этих банкиров. Да и ждать долго не придется, уже завтра все начнется, а я лично поучаствую в этом веселье. Если я сдержался и не расплакался, то вот у деда Вахтанга, когда он меня увидел и обнял, невольная слеза по щеке скатилась, и мне стоило определенного труда этого не заметить. Мы с ним радовались встрече, как дети малые, и не могли наговориться, рассказывая друг другу, как мы жили после расставания. Мы хоть и переписывались довольно активно и более-менее были в курсе дел друг друга, но в письмах ведь всего не расскажешь, да и не заменит никакие письма живого общения. Мы с ним засиделись с ним за полночь и наговорились в волю. Так увлеклись, что я чуть не проспал все веселье, ведь начинать мы решили на рассвете, поэтому, перехватив несколько часов сна, я поднялся с большим трудом. Тем не менее в нападении на особняк, где должен был находиться главный здешний враг, я поучаствовал активно. Честно сказать, я думал, будет труднее, все-таки многочисленная охрана и особняки, похожие на крепости, намекали, что захватить их будет очень трудно. Но нет, все прошло как по нотам, не везде совсем уж гладко, но приемлемо. А все потому, что здесь были мои ребята, а они уже подросли и получили такую подготовку, о которой в нынешнее время можно только мечтать. Не все, понятно, но несколько человек, которым уже стукнуло по 14 лет, очень даже эффективно отработали. Именно мои ребята бесшумно уничтожили наружную охрану и смогли тихо открыть входные двери в особняк. Дальше уже работали наемники, притом делать все они старались холодным оружием. Говоря проще, вырезали жителей особняка, не обращая внимания на пол и возраст. Всего два выстрела прозвучало в доме за время нападения, и они совершенно никого в округе не переполошили, потому что изнутри дома звук был едва слышен. Конечно, основательно разграбить этот особняк мы не могли, у нас на это попросту не было времени, но пару карет и одну телегу добра все равно уволокли, естественно, забирая главным образом драгоценные изделия, дорогую посуду, деньги и все остальное, что представляло какую-никакую ценность. Карета и телегу нашли здесь же и прихватили то, что было на виду. Изначально-то мы вообще не планировали брать трофей. Тут уж не до грибов, успеть бы после акции скрыться. Но раз представилась такая возможность, то почему бы и нет? Все так же гладко, как у нашей группы, получилось не везде. И в паре мест дошло до хорошего такого боя, на шум которого неприятно быстро отреагировали местные стражи порядка. Но они все равно не успели помочь обитателям особняков, и все получилось вполне по плану. Кстати сказать, семейство Ротшильдов вырезали в совершенно другом доме, не в том, который штурмовали мы. Но это уже не важно, главное, что мы избавились от этой проблемы раз и навсегда. Забегая вперед, скажу, что и в других местах все прошло замечательно. Только во Франции уже на отходе погибла большая часть наемников, а часть из них угодила в плен, но это даже к лучшему, ведь мы вербовали их, маскируясь под англичан, так что мстить французы будут англичанам, с которыми и так воюют. Следующие несколько дней у меня просто физически не получалось встретиться с дедом Вахтангом. В Вене началась такая движуха, что ход святых выноси. Власти активно искали злодеев, убивших уважаемых людей, и шерстили город по-взрослому, благо основная часть наших людей успела покинуть Вену еще до рассвета и затихарилась в подготовленных для этого местах в пригороде. Я со своими ребятами и охраной прятаться и уезжать не стал, все-таки я официально сюда прибыл, как русский дворянин. Поэтому, наоборот, я старался быть на виду, гулял по городу и проводил довольно много времени в казино, изображая из себя азартного игрока. Жил я в арендованном в день приезда особняке отдельно от деда Вахтанга. Поступил я так, потому что мог предугадать, как отреагируют на происшествие местные власти, и не ошибся. К деду Вахтангу я не ездил, потому что за ним и его людьми местные установили плотное наблюдение. Ведь для них не секрет, кто устроил нападение на него, поэтому дед был главным подозреваемым в организации этой резни. На самом деле, сказав, что власти сильно лютовали, я, наверное, слегка преувеличивал. Нет, они и правда вычистили город от всякого разбойного люда, но поиски настоящих виновных вели спустя рукава, ну или мне так казалось, когда я смотрел со стороны на все их телодвижения. Как ни крути, а властям выгодна была гибель банкиров как никому другому. Сами отделения банков, принадлежавшие Ротшильдам, мы не трогали, а там властям, как я понял, достался очень даже значительный куш. Наверное, еще и поэтому уже через неделю наблюдение за дедом Вахтангом и его людьми было снято, и я уже мог навещать его чуть не каждый день. Конечно, делать мне в этом городе было больше нечего, и по-хорошему мне следовало вернуться в Амстердам, где у нас сейчас происходила основная движуха. Но я для себя решил, что без дела Вахтанга я никуда не уеду, поэтому прожил в Вене еще полноценный месяц. Стоит отметить, что и здесь я не бездельничал, а активно работал. Например, наконец-то создал несколько запланированных ранее служб, вернее, слегка развил начатое дедом Вахтангом дело. Отобрал из нашего местного сиротского дома 70 парней постарше, которых я планировал отправить в свой город. Они мне пригодятся со временем, и я постараюсь к нападению Наполеона воспитать из них толковых спецов, которые пригодятся, когда мы погоним Наполеона восвояси и придем в Европу. С кадрами ведь и правда беда, и взять их негде, можно только воспитать своих. Одновременно я занимался отправкой в Россию некоторых завербованных здесь специалистов вместе с заработанными казино деньгами. Кстати сказать, эти специалисты поедут не на Кольский полуостров, а в Москву, вернее, в Подмосковье, где я решил построить несколько оружейных заводов. Собственно, и деньги, которые отправил в Россию, пойдут именно на постройку этих предприятий и небольших городов для проживания рабочих, притом со всей инфраструктурой по типу того, как это делали в моем мире во времена Союза, со школами, больницами и всем прочим, что необходимо для нормальной жизни людей. Конечно же, некоторую часть заработанных здесь средств я возьму с собой, да и кое-каких специалистов, согласившихся на переезд, тоже. В общем, когда дед немного пришел в себя, и его можно было транспортировать без риска навредить, у меня собрался довольно внушительный обоз, который явно мог привлечь ненужное внимание. Поэтому мне поневоле пришлось его дробить на части и, соответственно, нанимать довольно многочисленную охрану. Нет, я не стал всех голландских наемников оставлять в Вене, большую часть забрал с собой. Просто на дорогах из-за непрекращающихся войн было ну очень уж неспокойно. поэтому пришлось усилить охрану. Так что и здесь я постарался искать людей, которые, что называется, готовы были сменить гражданство. Я рассказываю это все только для того, чтобы было понятно, что я здесь начал превращаться в какого-то хомяка, который гребет под себя все и всех, на что бы ни положил глаз. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что хорошо было бы и в Австрии тоже прихватизировать часть ее территории и создать здесь свое княжество. Только что не сплюнул с досады, вот уж реально несет меня, так и стараюсь успеть попасть одной жопой на все базары. Хомяк ненасытный, как он есть. Не был я в прошлой жизни таким, а значит, что-то все-таки влияет здесь на мое мировоззрение, да и на характер тоже. Раньше я списывал все на доставшееся мне молодое тело, сейчас почему-то думаю, что это что-то другое. Слишком уж серьезные изменения со мной происходят, и меня это в некоторой степени пугает. В дороге, кроме как разговорами с дедом Вахтангом и планированием будущего, заняться было нечем, вот я и погрузился в себя, пытаясь понять, что со мной происходит. Конечно, это ничего не дало, только время зря тратил и нервы себе трепал, поэтому, малость порефлексировав, я забил на это дело, вернее, отложил самокопание на будущее. Характер не тот, чтобы забить на все непонятное и жить себе спокойно дальше. Я был уверен, что к этому вопросу мне еще не раз и не два придется вернуться. Как бы там ни было, а дорога прошла без приключений, и мы благополучно вернулись в Амстердам. Я в этом городе, можно сказать, укоренился. Очень уж удобно было, находясь здесь, руководить стремительно растущими европейскими активами, курировать перемещение переселенцев в Калифорнию и на Кольский полуостров, да и заниматься другими делами тоже. Если говорить коротко, я задержался здесь на несколько лет, и это принесло нам большую пользу. На Кольский полуостров я организовал такой поток товаров и переселенцев, что основанное мной поселение росло не по дням, а по часам. Для понимания, туда уходило до сотни битком набитых кораблей в год. Надо ли говорить, что и затеянные мной производства благодаря потоку грамотных специалистов росли как на дрожжах? Сейчас трудно сказать, что мы там не производили, и проблемы, с которыми мы когда-то сталкивались в изготовлении тех или иных товаров, ушли в небытие. Сейчас у нас только в тех краях бегают по морям и кошмарит в основном норвежцев уже больше 20 военных кораблей. Про торговые флоты говорить нечего, как я уже сказал, каждый год туда ходит до сотни наших судов, а если считать еще и корабли староверов на Дальнем Востоке, то получится еще столько же, которые ходят в Калифорнию. В общем, разрослись мы не слабо, но это еще не все. Затея с привлечением казаков-наемников для приведения в чувство чухонцев неожиданно привела к не совсем тому результату, на который я рассчитывал. Нет, поначалу все было так, как я хотел. Прибывшие на полуостров казаки сначала ненавязчиво отвадили самых наглых бандитствующих деятелей, рисковавших ходить в набеги на наши территории, а потом и сами пробежались по окраинам чужого государства. А когда поняли, что здесь можно заниматься любимым делом без особого риска, просто не было в этих краях достаточно тех, кто способен остановить творимые казаками безобразия, то сначала на полуострове, а потом и вообще чуть не во всей Швеции началось что-то невообразимое. Когда казаки начали отправлять взятую добычу домой, их количество на полуострове стало стремительно расти. Они ехали туда уже без всякого найма и, сбиваясь в довольно серьезные ватаги, кошмарили шведские территории уже по-взрослому. Не знаю, кто у них до такого додумался, но со временем у них откуда-то появились небольшие суденышки вроде галер, по крайней мере, бегали они как при помощи паруса, так и на веслах, и они реально закошмарили шведское побережье на Балтике. Главное в этом беспределе, что казаки стали основными поставщиками переселенцев в Калифорнию, вернее, не переселенцев, а переселенок, потому, что они тащили для староверов, которые неплохо за это платили, в основном женщин и детей. В общем, к этому моменту чухонцы разбежались со своих исконных земель куда подальше, а шведы, несмотря на их сильный флот и армию, ничего не могли поделать с этим нашествием. Только сидели в своих хорошо укрепленных поселениях, да и то, как я понимаю, недолго им там осталось. Просто смысла нет сидеть в блокаде, боясь нос высунуть за стены. Поэтому, скорее всего, и эти сбегут, как и все остальные. Дошло до того, что шведы обратились к нашему царю даже не с требованием, а с просьбой прекратить это все. Не готовы они оказались к такому противостоянию, когда воюют не армии, а такие вот типа партизанские отряды. Прикольно, что земли, которые освобождались казаками, ими же и заселялись. Они со временем начали перевозить туда свои семьи, и теперь я даже затрудняюсь сказать, как Россия и Швеция будут решать этот вопрос. Территории-то казаки отжали реально большие. Конечно же, меня такое развитие событий радовало, но до определенного момента, ровно пока шведы не обратились к царю с просьбой, и тот не потребовал от меня полноценного отчета о том, что происходит на полуострове. Нет, я и до этого каждый год отчитывался как бы о службе, не особо вдаваясь в детали. Теперь же пришлось рассказывать все в подробностях, и это привело к тому, что мне велели срочно отправиться в столицу. Хорошо хоть, что отец в письме прояснил ситуацию, и я примерно мог представить, что меня ждет, а то, говоря по правде, всерьез думал, может, ну его нафиг туда ехать. Все-таки начудил я не слабо с этими чухонцами и шведами. Хорошо хоть про норвежцев пока не вспоминают и про датчан. Если разобраться, то сейчас, по сути, мы уже отжали у шведов большую часть будущего финляндского княжества, но практически без жителей. Если, конечно, не считать уже поселившихся там казаков и немногочисленных карелов, которые на каком-то этапе тоже включились в эту игру под названием «Ограбь ближнего» и с огоньком участвовали в творимых казаками безобразиях. В общем, царю есть что мне предъявить. По словам отца, он на время дар речи потерял, когда по-настоящему вник в то, что у нас там происходит. Правда, отнесся он к этому с юмором, обозначив, что теперь-то он точно знает, как меня лучше всего использовать. Хорошо еще, что государь не знает, благодаря кому до сих пор полыхает Кавказ, а то даже не знаю, чего от него можно было бы ждать. Если коротко подвести итоги, то сейчас на улице конец лета 1807 года. Мне 14 лет, и я, если так можно выразиться, играю здесь в высшей лиге. Понятно, что это образно сказано, но недалеко от истины. Даже если считать только по подчиненным мне человеческим ресурсам, не обращая внимания на все остальное, то наберется у меня народа на не самую маленькую страну. Только в Калифорнию мы за это время переправили больше 20 тысяч семей, а ведь ничуть не меньше, а то и больше народа на Кольском полуострове. Если еще и казаков считать вместе с работающим на меня людьми в Европе, то можно смело цифру подчиненных умножать на 2, ведь только на принадлежащих нам кораблях служат более 30 тысяч человек. В общем и целом, сам удивляюсь, сколько я смог наворотить за это время, наверное, поэтому у меня и нет сильного желания показываться на глаза царю, но решение принято, так что придется идти сдаваться. Честно сказать, была у меня мысль сначала посетить свой город на Кольском полуострове и только оттуда пойти в столицу, но, прикинув по времени, я решил не усугублять и отправиться сразу из Амстердама в Петербург. Все-таки плохая затея, заставлять царя долго ждать. Плохо только, что из-за нескончаемых войн добираться придется по морю, ведь я так и не смог избавиться от нелюбви к подобным путешествиям. Зато плыть придется в гораздо более спокойных водах, да и корабль у меня в этот раз будет намного серьезнее в сравнении с теми, на которых я ходил ранее. Судно, на котором пойду на родину, построили, можно сказать, по совершенно новому проекту и не так, как здесь принято. Нет, это не попытка создать клиппер, хоть, наверное, у меня уже и есть такая возможность. Это был просто полностью деревянный корабль, но со смешанным такелажем, часть которого изготовлена из металла. Да и вооружен этот корабль по-новому, таким себе подобием бомбических орудий. Не знаю, когда такими пушками начали пользоваться в моем прошлом мире, а здесь благодаря непрекращающимся экспериментам мы получили орудия, способные разносить нынешние суда в хлам без особых проблем. Собственно, учитывая, что корабль получился очень быстрым и мог сбежать от любого нынешнего судна или отряда кораблей, я особо за путешествие не переживал, по крайней мере, за то, что на нас кто-то попробует напасть. Только молил Бога, чтобы обошлось без штормов, в остальном был спокоен. Только от судьбы не уйдешь. Пока мы собирались в путь, наступил сентябрь, и мы уже в море, в Датском проливе, узнали, что началась война между Россией и Англией. А узнали мы об этом, когда нас атаковали английские корабли. Глава 5. Значит, говоришь, ты не виноват, они сами напали? С улыбкой спросил государь. У него явно было хорошее настроение. Нет, он пытался хмуриться и изображать строгость, но это у него не очень получалось. Было видно, что ему хочется рассмеяться, и удерживался он с трудом. А все потому, что мне, в некоторой степени случайно, удалось щелкнуть по носу англичан, Да так, что они слегка потерялись. Собственно, как и наши заслуженные адмиралы, которые не верили в то, что случилось, отрицая очевидное. Конечно, тут была доля случайности, да и везения тоже, но ведь не зря говорят, что везет сильнейшим, так вот и у нас получилось в Датском проливе. Там мы довольно быстро двигались в сторону родины, стараясь ни на что не отвлекаться, поэтому и не сразу отреагировали на гром пушек, раздавшийся прямо по курсу. Нет, не то чтобы совсем забили на это дело, но и не напряглись. Поэтому, увидев фрегат под Андреевским флагом, убегавший от целой своры английских кораблей, каждый из которых был крупнее беглеца, мы отреагировали с небольшим запозданием. Тем не менее, разобравшись в ситуации, мы почему-то даже не подумали убежать на пару с русским фрегатом. Вместо этого начали лихорадочно готовиться к бою. Честно сказать, на миг у меня промелькнула мысль не вмешиваться. Мало ли, может, наши где-то накосячили, и англичане по делу начали погоню. Но эта мысль как мелькнула, так и пропала. Сначала отобьем нападение на фрегат и только потом будем разбираться, кто тут прав, а кто виноват. Первый же наш маневр вышел в высшей степени удачным и эффективным. Пропустив мимо себя фрегат, мы просто повернули наперерез преследователям, постаравшись пройти у них перпендикулярно носу как можно ближе. Хорошо, что ветер позволял совершить такой маневр. Благодаря этому нам удалось сделать чуть разнесенный по времени залп всеми орудиями на борту, повернутому к противнику. Бомбические орудия на близкой дистанции – это страшно. Два корабля англичан, вырвавшиеся чуть вперед, буквально распались на части от серии взрывов наших ядер. Были, конечно, и промахи, но большая часть выстрелов угодила в цель и вызвала, если не шок у преследователей, то близко к тому. Но англичане и не подумали прекращать преследование, только переключили внимание с бегущего фрегата на нас. После первого успеха все дальнейшие превратилось в шаманские танцы с бубнами. Современный морской бой – это по большей части многочасовые маневры в попытке занять наиболее выгодную позицию для стрельбы и при этом не потерять ветер. В общем, все долго и муторно, но жутко интересно. Львиная доля успеха в таком бою зависит от мастерства капитана и слаженной работы команды корабля. Благо капитан у нас был очень опытный, команда – тренированная, а скорость позволяла диктовать свои условия. Учитывая еще и бомбические орудия, которых пока нет ни у кого, шансов у англичан не было от слова совсем. И очень хорошо, что поняли они это не сразу. А когда до них наконец дошло, кто здесь охотник, а кто жертва, было уже поздно. Итогом этого боя стала ошалевшая мордаха капитана фрегата и шесть английских кораблей на дне Датского залива. От капитана фрегата мы и узнали, что началась война с Англией. Оказывается, англичане разнесли вдребезги Копенгаген и увели из его порта чуть не весь флот датчан. Вот наши в ответ и объявили Англии войну. Фрегат же угодил в своеобразную ловушку англичан, можно сказать, случайно, и его гнали к датским проливам чуть не через половину Балтийского моря. Сначала это делали два английских корабля, а в проливах присоединились еще четыре. В общем, нашим крепко повезло, что мы встретились на их пути. Вряд ли бы иначе им удалось уйти от преследователей. Дальнейший наш путь уже вдвоем тоже не обошелся без приключений. Сначала мы взяли на абордаж двоих английских купцов, которые везли припасы своему флоту, который был отправлен блокировать Финский залив. Потом мы встретили уже наше судно под гражданским флагом. Ну и, как вишенка на торте, под конец путешествия мы столкнулись еще и с довольно сильной английской эскадрой, отправленной к Финскому заливу. Там, прикрывая остальные наши суда, мы потопили еще три англичанина и повредили не меньше четырех кораблей. В общем, порезвились на славу, чем немало порадовали государя, к которому меня чуть не поволокли уже на следующий день после прибытия домой. Все эти воспоминания промелькнули перед глазами молнией, и государю я ответил практически без заминки. Да, если бы англичане не напали на русский фрегат, мы, вероятно, вернулись бы домой без приключений, а так пришлось немного подраться. Да-да, конечно, а шведов твои казаки тоже случайно обидели, да так, что те, узнав о войне с Англией, тут же присоединились к англичанам. Шведы первые начали, и вы сами мне разрешили защищаться. Хороша защита, чуть не четверть страны у них отобрал, со смешком парировал государь, на что я, пожав плечами, ответил: ну, казаки же особо в картах не разбираются, защищались как могли. Так, хватит дураком прикидываться. У тебя получилось создать оружие, о котором ты говорил перед отбытием на Кольский полуостров. спросил государь, став вдруг очень серьезным. Честно сказать, этим вопросом он меня слегка выбил из колеи. Он ведь еще не все мои косяки вспомнил, поэтому с ответом я слегка замешкался, пытаясь понять, что это могло бы значить. Понятно, что государь не собирался давать мне время на обдумывание ответа, поэтому, слегка придавив взглядом, он добавил, что молчишь, не получилось. Пытаюсь понять, что происходит, честно ответил я, а с оружием все получилось, образцы я привез. Правда, достаточное для перевооружения армии количество изготовим еще не скоро, да и война с Англией теперь сильно помешает, с ресурсами-то у нас там пока не очень все ладно. Очень хорошо, когда ты будешь готов к демонстрации, да в любое время, только как бы это сделать, чтобы сохранить все в секрете, вокруг вас же шпионов крутится как блох на собаке. О каких таких шпионах ты речь ведешь, спросил император, прищурившись. Я на это ничего не стал отвечать, только не удержался и посмотрел на него ну очень скептически, что от него не укрылось. Не дождавшись от меня ответа, он небрежно произнес, думай, кому и что говоришь, это твое оружие нужно сейчас, особенно пушки, которыми ты англичан побил. Война началась, а у нас флот не чета английскому, да и у шведов он не то чтобы маленький. Я на это только вздохнул облегченно. Если речь только о бомбических орудиях, то это вообще не вопрос. Я это даже не надеялся удержать в секрете, а вот все остальное. Я хоть и привез для демонстрации некоторые образцы, но переживал о сохранности всего этого в секрете до Наполеона. Сейчас же, поняв, что в первую очередь интересует государя, я слегка успокоился и произнес, с орудиями вообще не проблема, тем более что их довольно быстро смогут повторить, а вот все остальное лучше бы сохранить в секрете до действительно серьезной войны. Не удержался я и акцентировал на этом внимание, просто наверняка ведь государь захочет посмотреть, что мы там понапридумывали, вот пусть и подумает и над секретностью тоже. Тот, похоже, был не против, потому что повернулся к отцу, который тоже находился в кабинете, и приказал, Петр Иванович, займись организацией испытаний всего, что твой сын понапридумывал, мне покажете, когда будете готовы, но это не касается твоих бомбических орудий, их я хочу посмотреть как можно быстрее. Последнее он добавил, обращаясь уже ко мне, мне только и осталось, что кивнуть, думал, на этом все и закончится, но нет. Государь долго расспрашивал меня о построенном на Кольском полуострове городе, о расположенных там заводах. После этого задал кучу вопросов о кораблях там и ехидно поинтересовался, как так получилось, что я был назначен командовать ротой солдат, а по факту у меня сейчас на полуострове в подчинении более 3000 бойцов под командой целого полковника, и уточнил, что это он еще казаков не считает. Пришлось крутиться как вьюну на сковородке, убеждая, что все только на благо державы и никак иначе. Уже подумал было, что отмазался, но тут государь задал еще один вопрос, и по его тону я понял, что все остальное было прелюдией. А скажи-ка мне вот еще что, куда староверы, прикрываясь твоим именем, увозят многие тысячи моих подданных? Я прямо даже шкурой ощутил разлившееся по кабинету напряжение. Похоже, тут сейчас ни много ни мало, а решалась моя судьба. Честно сказать, это преддверие грозовой тучи меня не слабо напрягло и проняло, но не заставило впасть в ступор. Я уже давно был готов к подобному вопросу, потому что утаить перемещение через всю страну огромных масс людей в принципе было невозможно. Поэтому я ответил сразу, без малейшей запинки. Увозят в Северную Америку, точнее в Калифорнию, которую надо заселять нашими людьми, пока мы ее не потеряли. А скажи мне, кто тебе дал право этим заниматься и распоряжаться моими подданными? Да уж, вопрос, что называется, на засыпку, но и на это у меня есть что сказать. Так я же везу людей не в чужую страну, да и не беглых отправляю, а своих крепостных и свободных людей. Притом делаю все это за свои средства и на благо державы. Конечно, я лукавил. Как раз беглых в Калифорнию отправлялось огромное количество, но это не важно. Главное, что там сейчас образовано мое княжество, и никак иначе, и, похоже, государю об этом прекрасно известно, что он тут же подтвердил. На благо державы, тогда почему в этой Калифорнии все переселенцы считают себя подданными твоего княжества и, более того, даже не собираются подчиняться облеченным властью людям в тех краях? Конечно, с княжеством, это косяк, хоть и не то чтобы большой, на который мне есть то ответить. А вот о чиновнике, которого староверы послали далеко и надолго и о котором, как я понимаю, Сейчас идет речь, отдельная история, которую я не постесняюсь поведать. Ваше Величество, я именно на случай появления подобного чиновника дал разрешение переселенцам прикрываться моим именем. Ни о каком княжестве речь не шла, но в любом случае прошу меня понять и простить. Чиновник, который прибыл в Калифорнию с Аляски, хотел обречь переселенцев на голодную смерть, решив отобрать у них посевной материал. Естественно, ему этого не позволили сделать и прикрылись моим именем. Более того, мои люди предложили помощь деньгами, чтобы он приобрел необходимое ему зерно у испанцев, но он об этом и слышать не захотел, настаивая на своем. В итоге у моих людей не оставалось другого варианта, кроме как проводить его обратно не совсем тривиальным способом. Пока государь обдумывал все это, я вспоминал, из-за чего весь сыр-бор. Это наглый дятел, чувствовавший себя пупом земли, действительно берега попутал и вел себя в Калифорнии так, будто это его вотчина, притом совсем не желал слышать, что ему говорили мои люди. В итоге нарвался на ответку. Его просто вышвырнули оттуда, предварительно хорошенько отпинав, кстати сказать, отписали вместе с охраной, только чудом никого не убив. В общем, этот придурок сам виноват, а учитывая, что он еще и царю додумался жаловаться, то он и вовсе дебил. Мог бы, прежде чем это делать, хоть немного поинтересоваться, с кем собирается бодаться. Нет, я не считаю себя такой уж значимой фигурой в глазах государя, но ведь этот чиновник хоть что-то должен был слышать о моем отце. Мне об этой твоей Калифорнии рассказали совершенно другое. Но с этим мы разберемся позже, после испытания оружия. Пока же столицу тебе покидать запрещено, кроме как на полигон, где будут проходить испытания. А то снова что-нибудь учудишь, а нам потом думай, что с этим делать. Собственно, на этом аудиенция для меня закончилась. Отцу государь велел остаться, а меня выставили из кабинета.